Лиля прошла в приемную кабинета физиотерапии и, получив талончик, проследовала в процедурную. У кушетки возился молодой врач в синем халате с коротким рукавом. Его звали Виктор Владимирович, и Лиля была от него без ума. Она обратила на него внимание сразу же, как только увидела впервые. С тех пор он не выходил из ее головы ни на минуту. Лиля посещала этот кабинет уже в третий раз, и с каждым разом она все больше и больше погружалась в свои мечты о нем. Вот и сейчас она невольно остановила взгляд на его крепких, покрытых густой растительностью руках. Она мечтала оказаться в объятии этих рук. Думала об этом каждый раз, лежа на этой кушетке. Виктор Владимирович услышал звук шагов и обернулся. «Добрый день», — с улыбкой приветливо произнес он. «Сейчас ваше время». Лиля молча кивнула, глядя на него исступленным взглядом светло-серых глаз. «Хорошо, как, кстати, ваша спина? Уже лучше?» «Еще болит». Он нахмурился и приблизился к ней. Положил руку на ее бок, второй коснулся поясницы. «Повернитесь вот так. Поднимите руки в стороны. Наклонитесь немного. Тут болит? Встаньте ровно. А вот так?» Лиля отвечала почти бессознательно. Она была целиком поглощена ощущением прикосновения его рук к ее телу. Она жаждала одного, чтобы он сорвал с нее одежду и повалил на кушетку. Она желала, чтобы он грубо взял ее прямо в этом кабинете. Но он этого, конечно, не сделал. «Я думаю, нужно немного увеличить активность аппарата», — задумчиво произнес он. «Снимите вверх и ложитесь. Сейчас подойдет Софья Андреевна, она все сделает». Он вышел. Лиля зашла за ширму и стала медленно расстегивать пуговицы. Она была даже немного расстроена. Он ушел, а она все еще чувствовала его присутствие, его запах, прикосновение его сильных рук. Она аккуратно сложила на стуле блузку и в одном лифчике легла животом вниз на кушетку. Через пару минут в процедурную зашла девушка в белом халате. Она сухо поздоровалась и занялась аппаратом. Лиля с интересом разглядывала незнакомку. Раньше она ее не видела в этом кабинете. Девушке было от силы лет 20. Лиля не могла отрицать, что медсестричка хорошо сложена и красива. Светло-русые густые волосы заплетены в косу и лежат через плечо. Крупные упругие груди обтянуты белым халатом. Приятно округляется зад. «Наверняка он ее трахает», — со злостью подумала Лиля. Софья положила на поясницу пациентки пластины и включила аппарат. Затем она вышла в сестринскую. Лиля провожала ее завистливым взглядом. Ее фигура была куда хуже. Да и годы уже не те. Она вдруг представила, как он затаскивает эту молодую подсушку после смены в процедурную, как ласкает и целует ее, затем снимает с нее халатик и обнажает упругие груди с аккуратными сосками. Он страстно целует эти груди, не в силах оторваться от них. Но и она, эта сучка София, хочет своего. Она отталкивает его на кушетку, опускается на колени и спускает с него штаны. Она берет в рот его член, делает это жадно и ненасытно. А он, намотав ее косу на руку, прижимает ее голову ближе к себе и шепчет: «Да, хорошо, глубже. Еще, умница». Затем он валит ее на эту самую кушетку, поворачивает к себе задницу и трахает изо всех сил. Лиля представила, как сиськи этой стонущей сучки трутся об эту кушетку, и ей стало противно. Но при мысли обо всем этом она почувствовала возбуждение. Софья снова вошла. В руке у нее была кружка с чаем. «Все в порядке? Не печет?» — учтиво спросила она. «Все хорошо, спасибо», — как можно доброжелательнее ответила Лиля. Софья улыбнулась и вышла. Вот сучка. Еще и строит из себя такую невинность. И снова понеслись в голове мысли. Но теперь он лежит на кушетке, а молодая сучка сидит на нем сверху. Его член в ее узком анале, и она приподнимается и опускается, наслаждаясь движением внутри себя. Он то ласкает ее груди, то сжимает их. А потом опирается на ноги и, приподнимая таз, резкими движениями вводит в нее член до самого основания. Она кричит и извивается. Он кончает. Она смотрит на него с уставшей, сладострастной улыбкой. Вот стерва. Лиля не могла себе объяснить причину неприязни к этой девушке. В конце концов, у нее совершенно не было оснований даже думать о том, что она спит с Павлом Дмитриевичем. А если бы и было, то что с того? Но она будто специально взращивала в себе эти мысли и чувства. Нечто другое таилось в них. Она плохо отдавала себе в этом отчет. Но каждый раз, приходя сюда, думала об этом. Каждый раз представляла себе эти половые сцены, а сама вроде как следила за этим со стороны, ощущая необъяснимое превосходство над этой девушкой. Ей самой хотелось быть ею. Хотелось быть в ее шкуре. Вернее, в ее теле. Привлекать мужчин так же, как и она. Покорять мужчин и быть желанной. А главное — покорить его. Когда процедура была окончена, Софья сняла пластины и выключила прибор. Лиля оделась, и в следующую секунду вошел Виктор Владимирович. Проносившиеся 10 минут назад мысли в голове Лили тут же улетучились. Ей стало стыдно. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он все с той же добродушной улыбкой. «Немного лучше», — ответила Лиля, потупив взгляд. «Значит, ждем вас завтра?» «Да. До свидания». «Всего хорошего, не нагружайте спину. И больше гуляйте», — сказал он и снова исчез. Она покинула отделение физиотерапии, смущенная и пристыженная от собственных мыслей. Она не будет думать о нем до завтра. Но завтра все повторится вновь. «Следующий». Лиля неуверенно прошла в кабинет врача, держа в руках маленькую сумочку, и чуть сутулись. Ее светлые волосы были плохо уложены. Весь внешний вид говорил о плохо проведенной ночи. Она подошла к столу, за которым сидел доктор, мужчина лет 40, крепкий, с густыми черными волосами на голове и густыми бровями. Вид у него был строгий и мужественный. Он что-то беспрерывно писал. «Здравствуйте», — еле слышно произнесла Лиля. Доктор поднял на женщину безразличный взгляд и тут же перевел его на заполняемые бумаги. «Добрый день, присаживайтесь», — сухо произнес он. «Что беспокоит?» Лиля села и заговорила неуверенным тоном, очень тихо. «Спина прям постоянно ноет». «Как давно беспокоит?» «Месяца два точно». «Рентген делали?» «Да, вот». Лиля протянула доктору черный снимок, который он внимательно рассмотрел. «В каких позах наиболее острая боль?» «Ну, наверное, когда нагибаюсь и когда резко встаю с постели». «Хм». Доктор продолжал непрерывно писать, не поднимая глаз на Лилю. «Тяжёлое поднимали?» «Нет, вроде». «Травмы были?» «Нет, ну, может, в детстве. Но я такого не помню». «Сколько полных лет сейчас?» 45. «Хм. МРТ делали?» «Нет». «Надо сделать. Я выпишу направление». Доктор принялся заполнять какие-то бланки, а Лиля с сумочкой немного растерянно наблюдала за его рукой, не в силах разобрать непонятный врачебный почерк. Когда он был рядом, Лилю словно бросала в жар. Она сама не понимала, что с ней происходит, но его близость давалась нелегко. Казалось, все гормоны приходили в неистовое бешенство и начинали творить с телом Лили жуткие вещи. «Проходите за ширму, разденьтесь до пояса». «До пояса? произнесла Лиля, широко раскрыв светло-голубые глаза. «Да, до пояса. И попрошу не тянуть время. Там еще очередь». Лиля прошла за ширму и сняла блузку и лифчик. Она стояла в ожидании доктора, переминаясь с ноги на ногу. Он зашел и удивленно пробормотал, взглянув на обнаженную грудь. «Ну, это-то было не обязательно». «Что?» — не расслышала Лиля. «Ничего, повернитесь. А вот теперь наклонитесь. Так больно?» «Ага. Выпрямитесь. Наклонитесь влево. Теперь вправо. Так. Руки вверх поднимите. Опустите». Отдавая эти короткие команды, доктор все время щупал толстыми пальцами спину Лили в разных местах. Затем провел двумя пальцами по позвоночнику. «Лягте на кушетку лицом вниз». Лиля послушно легла. «Здесь болит? А здесь? Приспустите штаны ниже. Не нужно так стесняться». Лиля опустила штаны, так что оголила верхнюю часть ягодиц. Доктор прощупал низ поясницы. «Встаньте на четвереньки». Лиля встала. Ее груди, все еще сохранившие упругость, оттянулись вниз. «Теперь прогнитесь вниз». Она прогнулась, как кошечка. Щеки ее порозовели от стыда, но соски почему-то набухли. «Теперь прогнитесь вверх». Она прогнулась. Доктор прощупал всю спину и с удовлетворением вернулся за свой стол. Он не стал говорить растерявшейся женщине, что лифчик вовсе не нужно было снимать для этого осмотра, и с удовольствием посматривал на ее красивую грудь. Теперь член его напрягся, из-за чего он поспешил за свой стол, чтобы не выдать стояк. «Так...» Начал он уже более мягким тоном, когда Лиля оделась и снова подошла к нему. «Сделайте МРТ и снова ко мне. Направление я вам выписал только на конец месяца. Раньше возможности нет. А до тех пор вам необходимо делать уколы и массаж. Если желаете, вам прикрепят нашего сотрудника. Он будет приходить к вам домой. Вам же нужно больше лежать. После МРТ назначим дальнейшее лечение». Забрав направление, Лиля вышла из кабинета. Легкий румянец все еще был на ее щеках. Она с удивлением заметила, что доктор оставил приятное впечатление о себе, а ее тело все еще ощущало его прикосновение. Ей захотелось скорее пройти МРТ, чтобы снова попасть к нему на прием.